Доннис воссиял настолько счастливой улыбкой, что мне стало стыдно за свои мысли. Что скрывать, в действительности я не испытывал и доли радости от предстоящей разлуки с верным призраком. Я уже привык к нему, а процесс призвания неупокоенных душ для последующего их использования в качестве слуг всегда был весьма тяжелым и энергозатратным, не говоря уже о том, что новичка еще требуется научить всему, рассказать про порядки в доме, и еще далеко не факт, что он не начнет подстраивать всякие пакости. Да, не сглупил ли я, поддавшись мгновенной слабости и пожалев Тонниса после его прочувственного рассказа о тяготах жизни призрака? Впрочем, что сейчас метаться? Я дал клятву, а значит, обязан сдержать слово. И потом, сперва мне надлежит выбраться из этой передряги. Как там сказал северянин? Если я переживу эту ночь, то у меня все будет хорошо. А теперь пропусти меня, Тоннис, — попросил я и дружески потрепал по плечу призрака, в очередной раз удивившись, что он не растаял облачком от моего прикосновения. Мне действительно надо переговорить с Рачелом. — Хорошо, — фамильное привидение кивнуло, — но я буду сопровождать вас, хозяин. Поверьте, если на вас нападут, то я сделаю все, чтобы защитить вас. Я опустил голову, прячу усмешку. Воинственно настроенный Тоннис выглядел так необычно и забавно, что я едва не рассмеялся в полный голос. Ладно, будем надеяться, что мне не придется проверить своего верного призрака в драке. Я медленно спускался по лестнице, ведущей в подвал замка, то и дело спотыкаясь на очередной ступеньке. Из головы никак не шли слова Тонниса о том, что некоторые призраки имеют весьма мстительный нрав и могут воспользоваться удобным случаем, чтобы свести со мной счеты. Волей-неволей прислушаешься к подобному предупреждению, когда сам находишься в мире мертвых и отправляешься к семейному склепу. Сам Тоннис шел позади меня, останавливаясь каждый раз, когда замирал я. Он не спрашивал меня о причинах моей медлительности, видимо, и без того прекрасно понимая причину. Наконец я преодолел последний пролет. Огонек взмыл к каменному своду подземелья, но он был не в силах осветить все помещение. Тьма, скрывающаяся в углах, оказалась живой. Оттуда то и дело раздавался непонятный шорох и хруст. Я тряхнул головой, заставив себя сосредоточиться на облике верного хранителя подземелья. Тихонько позвал: «Райчел!» Хруст в углах подземелья стих, но почти сразу же возобновился, усилившись. Я передернул плечами от невольного омерзения. Почему-то представилось, что в темноте скрывается полчища насекомых, которые трутся друг от друга хитиновыми панцирями. Судя по испуганным взглядам Тонниса, который он бросал по сторонам, ему тоже не нравился этот шум. Старик старался держаться ближе ко мне, словно надеялся, что в случае чего я смогу его защитить. — Райчел, — повторил я, чуть повысив голос, — ты здесь? — Не шумите, хозяин, — почти сразу же раздался знакомый голос. — Они этого не любят. Рядом со мной засеребрилось легкое облачко, в котором лишь смутно угадывались очертания человеческой фигуры. Райчел никогда не материализовался полностью при мне. Иногда мне казалось, что за годы верной службы роду Сурина он успел забыть, каков его облик. «Райчел!» — с облегчением выдохнул я, решив на всякий случай не уточнять, кого он имеет в виду. «Ты-то мне и нужен. Я хочу узнать, где захоронен мой брат». «Ваш брат...» Облачко стало плотнее, и я невольно затаил дыхание. «Неужели сейчас произойдет чудо, и я наконец-то увижу, как выглядит мой верный слуга на самом деле?» Но уже через миг оно вновь замерцало неяркими искрами, расползшись вязким киселем у моих ног. И Рэйчел продолжил. «Хозяин, при всем моем уважении я не могу не спросить, зачем вам тревожить покой его костей? Я знаю, что вы не простились с братом, знаю, при каких обстоятельствах он погиб. Но вам не кажется, что лучше позволить ему покоиться с миром? Мертвые должны спать спокойно». «Если честно, мне и самому не хочется раскапывать могилу Мирара», — я грустно усмехнулся. «Однако обстоятельства складываются так, что, боюсь, без этого не обойтись. За его костями охотится слишком много людей, и я должен узнать, почему». «А вы уверены, что они охотятся именно за вашим братом?» В голосе призрака послышалась плохо скрытая ирония. «Быть может, таким образом они заманивают вас в ловушку?» Я раздраженно дернул плечами. В словах Рэйчела был определенный резон. Более того, я тоже думал на этот счет. Но пока я никак не мог понять задумки отца Каспера. «По-моему, ты слишком усложняешь проблему», — насмешливо посетовал внутренний голос. «Подумай, Володиш, ведь все очевидно. Твоя мать сказала, что это ты убил Мирара. Если у отца Каспера есть знакомый некромант, а он наверняка имеется, не зря ведь Силию обучали некромантии именно при монастыре, то твои дела рискуют приобрести весьма печальный оборот, что мешает инквизиции подвергнуть допросу твоего мертвого брата. Таким образом они узнают, что в действительности произошло той ночью. Отличный повод отправить тебя на костер, разве не так?» «Но зачем они ждали возможности поквитаться со мной столько лет?» — негромко буркнул я себе под нос. «Почему не провели ритуал сразу же, как только обнаружили меня подле убитого брата?» «Причин может быть множество», — холодно фыркнул в ответ внутренний голос. «Самое вероятное, тогда в услужении церкви не было некроманта. Но ты ведь прекрасно знаешь, что люди с твоим даром крайне редко идут на сотрудничество с инквизицией. Точнее, по доброй воле, они на это не пойдут. А вот если их как следует прижать, что-что, а выворачивать руки некромантам инквизиция умеет. Как только отец Каспер получил возможность расспросить труп твоего брата, он тут же послал тебе своих приспешников». «Все равно не сходится». Я отрицательно мотнул головой, стараясь не думать, как глупо при этом смотрюсь со стороны. Не часто увидишь человека, спорящего сам с собой. «Почему тогда отец Каспер не провернул все дело официально? Почему не приехал лично во главе отряда телохранителей, а прислал двух девчонок и парня моих лет?» «Дурак ты, Володиш!» — со знакомыми интонациями северянина рявкнул внутренний голос. «Потому что церковь никогда не поощряла некромантию. Да отцу Касперу проще себе руку отрубить, чем признать, что он имеет дела с одним из вас. Ладно, тебя ему нечего опасаться. Но вряд ли бы ты успел кому-нибудь что-нибудь рассказать про делишки инквизиции. Скорее, тебя бы сразу же отправили на костер. Но что насчет Таши? Ей-то инквизиция ничего не может предъявить. Мало того, в скором будущем она станет весьма состоятельной особой. Уверен, поверенный в делах ее семьи наверняка заинтересуется, если она не явится в срок вступить в наследство. А встряпчие обычно берут весьма шустрых малых. Кто знает, не докопался бы в итоге он до правды. Поэтому отец Каспер был кровно заинтересован в том, чтобы провернуть все без особого шума». «Но почему он тогда не сообщил Ричарду и остальным, где необходимо искать тело Мирара?» — упрямо возразил я. «Зачем отправил их по ложному следу?» «Хороший вопрос», — после долгой паузы признал мой невидимый собеседник. «Пожалуй, ответ на него много бы прояснил. Так что, дерзай, Вулдиш, я ведь не могу всю работу сделать за тебя. Придется и тебе потрудиться». «Вы закончили, хозяин?» — тут же спросил Рэчел, словно подслушивал мой мысленный диалог. «Тогда пойдемте. Я провожу вас туда, где захоронен ваш брат. Только прошу, не отставайте. Живых в этом мире не любят». «Я защищу вас!» — шелестом прилетел ко мне ободряющий шепот Тонниса. «Не беспокойтесь, хозяин, я буду до последнего стоять на вашей страже». «Пойдемте», — неторопливо повторил Рэчел, и мне послышалась в его голосе нервозность. «Мы и без того потеряли немало времени». Я послушно двинулся за широкой лентой молочно-белого тумана, которая велась передо мной, указывая путь. В голове все еще бродили мысли, порожденные недавним спором с невидимым собеседником, чей голос так напоминал голос северянина. Неужели отец Каспер действительно послал Ричарда и остальных ко мне, чтобы разыскать кости моего брата, призвать его душу и подвергнуть допросу? Инквизитор ведь мог и не знать точного места захоронения Мерара. Вряд ли он лично спускался в подземелье, скорее поручил это какому-нибудь послушнику, а тот по какой-то причине решил выбрать для этой цели коридор, а не общее захоронение. Вернее, подумал, что отступнику все же не пристало лежать рядом с достойными представителями рода Сурин. За прошедшие годы с человеком, который занимался захоронением бренных останков моего брата, могло случиться все что угодно. Он мог переехать, мог тяжело заболеть, мог, наконец, умереть, унеся эту тайну с собой в могилу. Поэтому Ричард и не сумел сразу же отыскать то, зачем явился в замок. Предположение было таким логичным, что я невольно замедлил шаг, собираясь получше обдумать его. Но тут же услышал позади недовольное ворчание Тонниса, который замыкал шествие. Одумался и опять зашагал вперед с прежней скоростью. «Все было бы хорошо». Но в объяснение происходящего никак не укладывалась смерть Силии. Что за ритуал она все-таки провела? Северянин наверняка не расскажет мне о нем. Это, бред, слишком сильное вмешательство в происходящее. Демоны! Я ведь чувствую, что как только узнаю смысл того обряда, то пойму очень много из происходящего. Сдается отцу Касперу действительно... Повезло получить свои жадные ручонки весьма стоящего некроманта. Иначе как объяснить тот факт, что его знания намного превосходят мои? Задумавшись, я не сразу заметил, что мы пришли. Просто вдруг повеяло холодом, лента тумана обвела мои ноги, заставляя остановиться. Легчайшее прикосновение продрало меня морозом до костей. Мы стояли в одном из многочисленных коридоров, которые паутиной разбегались от главного зала. Дальше пройти было невозможно, при всем желании. Штольня обрывалась обвалом. «Здесь». Я так и не понял, кому из призраков принадлежал этот полувздох-полувозглас. Не исключая, впрочем, что он вырвался из моих губ. «Вы стоите на костях брата», — любезно подтвердил Рэчел. Помолчал немного и добавил: «Если оглянетесь, то увидите его самого». Мерар совершенно не изменился за эти годы. Впрочем, о чем это я? Он и не мог измениться, поскольку был мертв. Но сейчас он стоял напротив меня именно таким, каким я его и запомнил. Его темные, отросшие до неприличия волосы кудрями падали на плечи. Черный камзол, как обычно, оказался перепачканным мелом. «Наверное, опять всю ночь тренировался в начертании ритуальных кругов», — невольно подумал я и тут же мотнул головой, отгоняя нелепую и смешную мысль. «Глупости какие! Мерар давно мертв. Он сейчас стоит передо мной в том же облике, в каком я видел его в последний раз. Именно в этот камзол он был одет, когда заглянул ко мне в комнату, чтобы пожелать спокойной ночи. И именно в нем он был, когда чертил круг в кабинете отца для вызова демона. «Здравствуй, брат!» — первым нарушил затянувшуюся паузу Мирар. «Давно не виделись». «Давно!» — подтвердил я и опять замолчал, не зная, что еще добавить. Секунды тишины безвозвратно утекали, а я глядел на такое, да более знакомое лицо, и был не в силах выдавить из себя ни слова. Как же начать разговор? Что мне ему сказать? «Ты не поверишь, но я скучал по тебе», — наконец чуть слышно проговорил я. «Все эти годы. Мне тебя действительно не хватало». «Странное признание». По губам Мирара пробежала быстро зла усмешка. «Ты не считаешь?» «Я понимаю, насколько глупо это звучит». Мой голос казался мне карканьем осипшей вороны. Я откашлялся и продолжил чуть громче. «Все эти годы меня мучил лишь один вопрос. Почему, Мирар? Как ты мог?» Я не закончил фразу, испугавшись, что голос окончательно сорвется. Перед глазами опять встал тот последний проклятый вечер перед началом многолетнего кошмара. «Вот, брат, желает мне спокойной ночи и выходит. А потом я просыпаюсь в жертвенном кругу и понимаю, что смерть пришла ко мне не в обличии древней старухи с косой, а ради забавы накинула маску самого родного и близкого человека». «Смешно, но этот же вопрос я хочу задать и тебе». Мирар сухо усмехнулся. «Почему, Вулдиш? Как ты мог так поступить со мной?» «Я ничего не помню», — растерянно пожал плечами я. «Матушка рассказала мне, но я не верю. Ты ведь связал меня перед началом ритуала. Я не мог освободиться самостоятельно». «Верно», — Мирар кивнул. «Получается, тебе помогли. Но кто?» Еще одна минута томительного молчания. Я неверяще качал головой, отказываясь принять то, на что намекал брат. «Нет», — наконец прошептал я, — «это бред, полный бессмысленный бред. Ты готовился убить меня во славу темного бога. К чему ему было в тот момент помогать мне? Демон никогда не освободит жертву, ожидающую удара ножом. Зачем?» «Да, но тот демон, которого призвал я, исчез». Мирар сделал шаг ко мне навстречу, и синхронно его движению я попятился. Он наверняка заметил мой испуг, но никак на это не отреагировал, однако остановился. «Вулдиш, ты прекрасно знаешь, что присланный на ритуал слуга темного бога словно испарился. Он не вернулся к своему хозяину. Как такое может быть?» Я не знал, что ответить. Хотя вру, ответ жег мне язык, но он был настолько невероятным, настолько чудовищным, что я молчал, до соленого привкуса стиснув зубы. Лишь бы не проговориться, потому как если это окажется правдой, то вся моя борьба против темного бога окажется затянувшимся фарсом. Я уже проиграл. Проиграл много лет назад, когда был готов отдать все за свое спасение. «В комнате было два наследника рода Сурина», — медленно начал Мирар, словно вколачивал каждое слово в звенящий от напряжения воздух. «И оба они были готовы на все ради достижения своих целей. Я собирался обогреть руки кровью единственного и любимого брата. Но и он оказался не так уж прост. Что ты пообещал демону, Вулдиш? Почему он освободил тебя и отдал нож в твои руки?» «Я тебе не верю», — помертвевшими от ужаса губами прошептал я. «Этого не может быть». «Однако я мертв, а ты жив», — Мирар хладнокровно усмехнулся. «А демон исчез. Уж не носишь ли ты его в своей душе?» «После этого случая меня несколько лет проверяли, всеми возможными способами? — беспомощно пробормотал я. — Неужели ты думаешь, что подобное соседство осталось бы незамеченным инквизиторами? Мерар опустил голову и неспешно прошелся передо мной. Я настороженно следил за каждым его движением, чувствуя, как в кончиках пальцев бьется горячая магическая энергия. Да, передо мной стоял Барат, но я был готов к нападению. А что, если доблестные святые отцы лишь делают вид, будто изучают тебя? Мерар в очередной раз круто развернулся на каблуках сапог и вновь замер напротив меня. Я знал, что он так скажет. Более того, я сам был готов выкрикнуть это предположение в полный голос, поскольку именно в тот момент оно и посетило меня. «Подумай, как все замечательно складывается, Вулдиш!» — вкрадчиво прошелестел внутренний голос. «Книги по магическому искусству Мерару прислали. Более того, они бесследно исчезли после визита в твой замок инквизиторов. Проклятое зеркало все эти годы висело в кабинете, который сначала занимал твой брат, а потом и ты. Следовательно, отец Каспер знал, какие игры вы ведете с тьмой. А, скорее всего, сам начал эту историю много лет назад, мягко подтолкнув твоего брата к изучению запрещенного колдовства. Сегодня ты узнал, что инквизиторы сами не гнушаются заниматься некромантией. Вспомни силою. Легче всего победить врага, действуя его же оружием. А что, если святым отцам понадобился ручной демон? И что, если они решили сотворить его, воспользовавшись двумя мальчишками, прирожденными некромантами, которые, к тому же, так удачно и вовремя осиротели? Безумие! Я так и не понял, подумал это или произнес вслух. В висках билась огненная боль от попыток осознать масштаб задуманного. Если все так, то, получается, я уже проиграл. Проиграл много лет назад, отдав свою душу демону в обмен на спасение. Но что я ему пообещал? И что же происходит в моем замке сейчас? «Ты, песчинка, между двумя жерновами будешь», — холодно произнес Мерар, без сомнения заметив ту болезненную гримасу, которая исказила мое лицо. «Тебя вот-вот сотрут в пыль. Ничто. С одной стороны инквизиция, с другой темный бог. И знаешь, мне тебя не жаль». Я вскинул голову и долго смотрел в темные спокойные глаза брата. Увы, я слишком хорошо помнил тот миг, когда в них билось обжигающее безумие ритуальных свечей. Но иначе я ответить просто не мог. «И все-таки я скучал по тебе, Мерар», — почти беззвучно обронил я, когда фигура брата замерцала, готовясь обратиться в еще одну тень из моего прошлого. Я сидел на стуле и отстраненно наблюдал, как по другую сторону зеркала мечется Агнесса, которая по-прежнему не знала, что ей предпринять. Таша все так же дремала в кресле, поэтому пока я решил не предпринимать никаких действий. Сначала надо было обдумать полученные факты. Как-то не тянуло меня сейчас безоглядно кинуться в горячку боя. Боюсь, именно этой глупости от меня и ожидают. На данный момент меня вполне устраивало мое пребывание здесь, на тонкой грани между миром живых и мертвых. По крайней мере, я был уверен, что уж тут-то до меня отец Каспер не доберется. Значит, можно в спокойной обстановке обдумать сложившуюся ситуацию. Как ни странно, встреча с братом сильно резанула меня по сердцу. Я не предполагал, что буду вынужден оправдываться в использовании ритуала, который он же и вздумал провести. Подумать только, да это просто смешно. Неужели я должен был просить прощения у Мерара за то, что не позволил себя убить? Какое чувство, будто он действительно ждал извинений от меня и оскорбился, поняв, что их не последует. «Твоего брата можно понять». Я вздрогнул и резко обернулся. Затем усилием воли заставил себя расслабиться, заметив, как из тьмы, сгустившейся в противоположном углу, выступила знакомая фигура. «Заикой с вами остаться можно», — недовольно пробурчал я. «Что ты, что твой господин. Никакого уважения к личной жизни». Северянин лишь негромко рассмеялся в ответ на мою жалобу, приветствовал меня кратким кивком и сел рядом, одним движением руки очистив ближайший стул от груды пыльного хлама. «Я говорил о том, чтоб твоего брата можно понять», — продолжил он. «Да, тебя втянули в эти игры насильно, но он-то заранее знал, на что шел. Принести тебя в жертву было только его решением, пусть и подсказанным со стороны. Но никто не заставлял его взять в руки нож. Он, и только он, связывал тебя и рисовал ритуальный круг, прекрасно зная, чем все это закончится. И вот когда до долгожданного договора с демоном оставалось всего ничего, ты все испортил, взял и наотрез отказался умирать. Более того, перехватил инициативу, предложив демону намного лучший вариант. «Получается, ты знал?» — прямо спросил я. «Все это время ты был в курсе, что на самом деле произошло. Но я не понимаю, к чему тогда все те упреки и разговоры про исчезновение демона, посланного на сделку с Мираром». «Но вообще-то демон действительно не вернулся обратно», — резонно возразил северянин. «И можно лишь догадываться, что именно произошло между ним и тобой. Вероятнее всего, была какая-то сделка. Но какая?» По вполне понятным причинам я промолчал. Боюсь, северянин прав, и я имел глупость пойти на столь отчаянный шаг. Правда, странно, почему тогда моя душа еще принадлежит мне. «Ну и что мне теперь делать?» — тоскливо вопросил я, никому в сущности не обращаясь. «Ну, во-первых, было бы неплохо изгнать незваных гостей из своего дома». Северянин кратким презрительным движением указал на Ганессу, которая по ту сторону зеркала как раз поежилась, будто почувствовав, что речь идет о ней. «Проблемы надо решать по мере поступления. Не правда ли, Волдиж? А стоит ли ввязываться в бой, если война уже проиграна?» Философски отметил я, не имея ни малейшего желания уходить из столь приятного и безопасного зазеркалья. Светлые глаза демона страшно и сухо блеснули, а в следующее мгновение он вскочил на ноги, пинком отправив стул через всю комнату, подскочил ко мне и сгробастал за грудки, поднял на ноги и хорошенько встряхнул. Все было проделано так быстро, что я не успел отреагировать. Только что я сидел и жаловался на жизнь, как вдруг обнаружил, что смотрю в белые от бешенства глаза своего собеседника. «Не думал, что ты такой трус, Волдиж!» — выплюнул мне в лицо северянин, пока я отчаянно собирал по крупицам драгоценную магическую энергию, готовясь отразить возможный удар. «Ты ни в чем не уверен наверняка, а уже готов сдаться. Так и останешься плесневеть здесь, в окружении столь милых твоему сердцу призраков. А что насчет Таши? Бросишь ее там?» После чего также резко отпустил меня и отступил на шаг. Склонил голову на бок, изучая меня с нехорошим интересом, будто намечая место для смертельного удара. Я невольно потер шею, словно уже ощутил прикосновение к ней кинжала. Посмотрел в зеркало, по другую сторону которого была все та же картина. Перепуганная Агнесса и мирно спящая Таша. «Полагаю, ты по-прежнему не желаешь рассказать мне, что за ритуал совершила Силия и кто убил Ричарда?» — спросил я. Но когда повернулся к северянину, его уже не было в комнате. Лишь на противоположной стене таял, истекая клоками тьмы знакомый силуэт. Я еще раз посмотрел в зеркало и неожиданно успокоился. Ну что же, даже если окажется, что это мой последний бой, то я приму его с честью. Понятия не имею, что задумал отец Каспер. Однако он будет весьма удивлен. Мне больше нечего терять. И я повернулся к зеркалу, готовый возвратиться в обычный мир».